Глава шестая. Первая. Россия. Он думал о ней, думал, и вот она лежала перед его глазами. На станции «Тайга» Акимов пересел в Транссибирский экспресс. Поезд, прямо сказать, был не по его средствам, но зато он шел быстрее всех остальных, и ради этого стоило сэкономить на чем-то другом. Побег его затянулся, непоправимо затянулся, и теперь, когда он оказался свободным, он не мог больше терять ни одного часа. Неотрывно, с рассвета до темна, Акимов смотрел в окно. Проплывали деревни, утонувшие в сугробах снега, с ветхими проломившимися крышами, с окнами, заткнутыми куделью, тряпками и просто забитыми досками. С наступлением темноты в избах загорался тусклый, дрожащий, будто от ветра свет лучины, или мерцали пятнышками светильники из старых свечных огарков. Особенное уныние навевали в конец развалившиеся дворы. Избы стояли оголенные, без заборов, разобранных на дрова, без ворот, рухнувших от гнили, без навесов, под которыми прежде уберегался от снегопадов и буранов скот. Все, все напоминало о войне, которая, как смерч, не только забирала человеческие жизни где-то там, далеко на фронте, но и вторгалась сюда, оставляя повсюду свои жестокие следы. На станциях Акимов выходил, чтобы не только подышать свежим воздухом, но и посмотреть, как живут здесь люди. И тут была та же картина запустения. Обшарпанные вокзалы, обветшавшие станционные постройки, ободранные, продымленные вагоны местных поездов. Акимов помнил, какой обильной была торговля на станциях в довоенное время. Полки пристанционных базаров ломились от всякой снеди. Иначе было теперь. Кроме соленых огурцов, вареной картошки, грибов и лука, ничего нельзя было купить. Переменился и внешний облик толпы, которая мельтешила, крикливо суетилась на перроне. По преимуществу толпу составляли женщины и ребятишки. Если встречались мужчины, то это были инвалиды на костылях, на деревянных протезах с клюшками в руках. В поезд то и дело врывались безглазые калеки с гармошками, в куцых подрезанных шинелях и грязных солдатских папахах. Надсадными простуженными голосами они пели сердобольные куплеты, составленные наполовину из старых известных песен и переложенные самодеятельными поэтами с учетом новых условий. А потом певцы, держась за поводырей, с шапкой в руках, обходили слушателей, прося Христа ради войти в их бедственное положение и посочувствовать им. Кондукторы вагонов пытались не впускать коллег, но те появлялись самым неожиданным образом, как только поезд трогался с места. Пока поезд пробегал расстояние от станции до станции, они успевали и раз, и два, и три пропеть свои песни. Транссибирский экспресс на полустанках и разъездах обгонял воинские эшелоны. Теплушки были набиты пожилыми мужиками в том возрасте, когда их по праву называют дедами. Мужики смотрели хмуро, нелюдимо, и окаменевшие в тоске лица таили скрытое ожесточение на судьбу, которая тяжким грузом легла на их немолодые, уже надорванные работой плечи. Присматриваясь к этим суровым людям, одетым в старое, бывшее уже в употреблении солдатское обмундирование, Акимов невольно вспоминал и дезертиров на постоялом дворе в Чигаре, и кусковских мужиков, запрятавшихся в лесу на Чулыме, чтобы избежать полицейской службы, и приходил все к тому же выводу. Близится конец такой жизни. Россия должна повернуть круто свой исторический путь. Выбор у нее единственный — революция. Как только наступала темнота, Акимов вытаскивал из брезентового мешка дядюшки журналы и газеты, которыми снабдил его Бронислав Насимович, и читал все подряд, не пропуская даже десятистрочных заметок. Читал почти всю ночь напролет. Впечатление складывалось крайне противоречивое. Армия несла поражение. С фронта шли известия одно горше другого. Прорывались сообщения о предельной усталости солдат, о скудости обеспечения частей подразделений боеприпасами, продовольственным и вещевым довольствием. Но об этом говорилось как-то мимоходом, поверхностно, будто все это не имело никакого значения. Правда, фронтовой действительности утопала в потоке общих слов, бессмысленных фраз, и чувствовалось, что пишущие о войне заботятся лишь об одном — утверждать вопреки фактам, что русский солдат только и думает о том, как бы поскорее, пронзая противника штыком, лечь на поле брани за царя-батюшку. В вагоне ехали разные люди. Несколько офицеров, возвращавшихся после излечения в госпиталях на фронт, коммерсанты из Владивостока, два попа, чиновники управления железной дороги из Харбина, красивая 30-летняя женщина с тремя детьми из Иркутска, потерявшая год тому назад мужа, командовавшего в действующей армии полком и переселявшаяся сейчас к родителям в Самару. Адвокат из Читы с пышнотелой, закутанной в меха супругой, и еще 2-3 пассажира, один из которых напоминал Акимову собственного отца нашивками лесного ведомства на лацканах мундира. Несмотря на длительность совместного путешествия, особого сближения между пассажирами не произошло. Офицеры беспробудно пили и играли в карты. Попы без устали вели благочестивые разговоры. Коммерсанты, как только просыпались, начинали звонко щелкать счетами, торопясь до Петрограда закончить какие-то сложные подсчеты. Дети вдовы офицерши шалили, то и дело оглашая вагон криками и плачем. Железнодорожные чиновники были поразительно единодушны. Они спали и ночью, и днем, спали с упоением и страстью, просыпаясь лишь для того, чтобы принять пищу. Акимову такая обстановка в вагоне была по душе. Никто не вязался к нему с расспросами. Да и он тоже старался не проявлять излишнего интереса к другим. Правда, раза два в вагоне вспыхивал горячий спор офицеров с попами. Тема была злободневная. В чем спасение России? В вере или в силе? Офицеры, естественно, считали источником могущества Родины лишь силу. Можно лоб разбить в молитвах, но если нет у войск оружия, или оно оказывается старым, изношенным, отставшим по своему техническому уровню, никакая вера не спасет, и противник возьмет верх. Логика рассуждения офицеров была прямой, резкой и бескомпромиссной. И тем не менее попы не сдавались. Веру они считали основой силы. Никакое оружие не способно победить людей, если они свято верят в Господа Бога и Его наместника на земле. Попы явно превосходили офицеров по умению спорить, однако же завершилось все их полным конфузом. Один из офицеров, скинув с себя в пылу спора китель, предложил более молодому попу надеть его, отправиться в войска и попробовать там доказать свою правду. Попик смутился, замахал на офицера руками, скрытыми в широких рукавах рясы, и умолк. И спор больше уже не возникал. Стычка попов с офицерами развлекла Акимова. Он слушал их спор с внутренней усмешкой, мысленно вставлял свои реплики. Да не вера в Бога, святые отцы, основа силы, а убеждение человека, его мировоззрение. Ну, господа офицеры, чушь вы несете, утверждая, что голое преобладание силы — путь к спасению Родины. Силой нужно уметь распорядиться. Лишь убеждение в правоте борьбы делает силу острым оружием. Вот что решающее условие схватки. Но голоса Акимов, естественно, не подавал. хотя чувствовал, как он соскучился по публичному спору. И чем бы ни занимался Акимов в эти дни и ночи длинной дороги из Сибири, всюду и во всем незримо присутствовала Катя. Ни время, ни новые события не ослабляли того глубокого ощущения счастья, которое, подобно таежному родничку, сочилось из тайников сознания Акимова. Все, все, что было пережито ими в неповторимые часы их пребывания в избе таежного философа Акентия Свободного, все, до мельчайших подробностей, запомнил Акимов. И теперь свет ее глаз, звук ее особенного голоса, тепло ее рук и губ словно напластывались на его мысли, ощущения, поступки. После тех часов безотчетного счастья он чувствовал, что живет уже не один, а вместе с ней. Это было новое чувство, захватившее его с такой силой, что ни забыть, ни пригасить его он не мог. Минутами оно вдруг начинало как бы распирать Акимова. И он с трудом сдерживался от желания подойти вот к этому чиновнику со значками лесного ведомства и сказать ему, как он счастлив, буйно счастлив. Вероятно, по лицу его то и дело скользила глупая улыбка, и он нарочно хмурился, стискивая челюсть и сжимал губы. Но были и такие мгновения, когда вдруг необъяснимо ему становилось и тревожно, и тоскливо. И он начинал упрекать себя за то, что слишком обыкновенно говорил с ней об опасностях ее дела, не насторожил ее по-настоящему, не высказал всех советов, так необходимых каждому молодому подпольщику. «Какая жалость, что не могу хоть на одну минуту повидать Александра», — с сожалением подумал он и мысленно представлял себе эту встречу так. «Здравствуй, Саша. Дружище, здравствуй, мой нежно любимый родственничек. Здравствуй, Ваня, здравствуй, мой верный друг, товарищ Гранит. Поздравляю тебя с успешным окончанием твоего затянувшегося побега. Как ты? Здоров ли?» «Здоров, вполне здоров, мой милый родственник». «Не пойму, что скрыто под этой твоей шуткой, милый родственник?» «Саша, это не шутка, это правда. Отныне я раб Божий и муравей революции Иван Акимов и твоя превосходная сестра Екатерина Ксенофонтова не только соратники по борьбе, но и муж и жена. Хочешь — казни, хочешь — помилуй». «Кто и где вас обвенчал, сукины вы дети?» «Нас обвенчал зимний лес в сибирской тайге, и ночное звездное небо наворожило нам вечное счастье. Ванька! Ты поглупел и начинаешь бормотать какие-то высокопарные слова. Не забудь, тебе еще предстоит длинный и опасный путь дальше. Какие там опасности? Когда я счастлив, мне ничего не страшно. Пойми, Саша, счастлив. Да разве ты поймешь, старый бобыль, задубевший в своем одиночестве, как перезрелый огурец? Опасности действительно существовали, и мысленное напоминание о них Александром Ксенофонтовым вовремя насторожило Акимова. На станции «Буй» в вагон вошли двое мужчин. Один был в форме железнодорожного служащего, а второй в обычной штатской одежде человека среднего достатка. Как выяснилось в первую же минуту, это были контролеры железнодорожного ведомства. Однако не совсем обычные действия контролеров насторожили Акимова. Прежде он не один раз наблюдал проверки подобного рода. Контролеры проверяли наличие билетов с числом мест, и если вагон был полностью занят, уходили. Теперь происходило все иначе. В вагоне пустых мест не было, что подтверждалось числом билетов. Тем не менее контролеры в сопровождении кондуктора, который задержал выход пассажиров на остановке, направились по вагону, убеждаясь, что у каждого билета есть владелец, занимающий именно то самое место, которое обозначено в проездном документе. С какой целью делалось это? В чем состояла необходимость такой проверки? Контролеры были тщательны сверх меры. Акимов заметил, как они сверлили своими пристальными взглядами пассажиров. Причем их интересовали только мужчины. Не мог не заметить Акимов и того, что он сам вызвал повышенный интерес контролеров. Они осматривали его подчеркнуто внимательно, в то же время стараясь, чтобы их внимание к нему осталось незамечено им, Акимовым. «Переодетые жандармы кого-то ищут, и вполне возможно, что меня», — решил Акимов. Пройдя через весь вагон и закончив проверку, контролеры ушли в соседний вагон, но задержались там буквально на 3 минуты. Акимов видел, как они вышли из соседнего вагона и озабоченно направились в помещение вокзала. «Пошли докладывать жандармскому начальнику о результатах проверки нашего вагона», — подумал Акимов и представил дальнейший ход событий перед отправкой поезда, а, скорее всего, на следующей станции он будет задержан для выяснения личности. Акимов, как это с ним случалось и прежде в минуты опасности, обрел вдруг такое спокойствие, что мог думать обо всем хладнокровно. Очень хладнокровно. Может быть, в своих предположениях он и не прав. Может быть. А скорее всего, он прав. Что же ждать, когда его настигнут события? Нет. Пусть враги не рассчитывают на его беззаботность. Он хорошо понял их маневр. В вагоне опустело. Пассажиры кинулись на станцию, одни за кипятком, другие на базар, третьи просто погулять. Уплелся куда-то и кондуктор. Акимов снял с багажной полки тюк в брезенте и торопливо вышел в тамбур. И тут он заметил, что пассажирский поезд, стоявший на соседнем пути, делает подвижку. «Вот с ним-то мне и нужно уехать», — решил Акимов, и, открыв противоположную от вокзала дверь, выскочил в нее. Кондуктор одного из вагонов соседнего поезда принял от Акимова тюк и помог ему самому подняться по ступенькам. — Поезд до Москвы, ваше благородие, — сказал кондуктор на всякий случай, так как это уже не имело значения. Поезд набирал скорость, и выскочить назад было невозможно. — Вот это мне и надо, господин кондуктор, — вежливо заискивая, сказал Акимов, поскольку у него и билета-то не было, и на эту тему предстояли еще переговоры. — Войдите в таком случае, — также вежливо пригласил кондуктор. Акимов не спешил. Лучше договориться с кондуктором здесь, без свидетелей. Замелькали станционные постройки, и вот на изгибе открылся вид на перрон. И сразу же Акимов увидел, как из крайнего подъезда здания вокзала вышли 3. Двоих он опознал мгновенно. Это были контролеры. На 3-м голубела жандармская офицерская шинель. «Важно все делать вовремя», — подумал Акимов, нисколько не сомневаясь, что недремлющие чины шествовали к вагону, в котором пребывала его собственная персона.